Глава 234. Демон зависти и демон гнева. Прошло около года, многое сдвинулось с мертвой точки. Система наблюдения в деревне эльфов завершена. Я даже подумать не могла, что столько реинкарнированных им удастся собрать. Я поняла, что эльфы начали заниматься реинкарнированной намного раньше, чем я думала. Кроме того, я поняла, что учителя просто используют. Неважно, как много у эльфов магов, неважно, как много у них осведомителей. Но собрать стольких им было бы просто не под силу, если только не использовать привилегии правителя. Я не думаю, что Патима сможет их использовать. Так что предполагаю, что способность правителя есть у учителя, и таким образом они находят реинкарнированных. Причина, по которой они их собирают в одном месте, для меня неизвестны. Думаю, они хотят их сделать бесполезными, чтобы они не развивались. Реинкарнировавшие рождаются с огромным количеством очков способностей, а их скорость обучения просто читерская. И это явно эльфам не нравится. Им не хотелось бы иметь таких врагов. Они не убивают их, а удовлетворились использованием учителя. Или, возможно, они не уверены, чего этим хотела добиться Дэ. Так что они приглядываются. Или, может быть, это чтобы использовать их как заложников против Кура? Это все мои догадки. В процессе поиска реинкарнированных удача мне не сопутствует. В данный момент единственная реинкарнированная под моим надзором – это вампирчик. Конечно же, я нашла и других, но к ним трудно подобраться, поскольку они либо принцы, либо дворяне, либо под защитой религии божественного мира. Похоже, то же самое относится и к эльфам. Хотя они явно за ними тоже наблюдают, но на прямой контакт не идут. Похоже, несколько реинкарнированных, путешествующих с группой наемников, наткнулись на группу элитных демонов. Так что для того, чтобы они не померли, я отправила приглядывать за ними мера и несколько клонов. Еще на глаза мне попался огр, который появился недавно. Были только слухи, поскольку сама я его не видела, но похоже, он обладает способностями, недоступными для своего вида. Говорят, он сияет и полностью восстанавливает свою жизнь. Говорят, его боевые способности могут резко вырасти. Говорят, у него есть несколько магических мечей. Первое – это же поднятие уровня, верно? Насчет второго не имею понятия. Способность гнев была системой передана кому-то. Так что возможно, что это действие гнева. Гнев резко увеличивает показатели, но при этом быстро истощает божественную область. Так что это очень неприятная способность. Для настолько тупого, который будет пользоваться данной способностью ловушкой, или скорее для настолько тупого вида такое вообще невозможно, наверняка он реинкарнированный. Получить способность правителя довольно сложно. Но для реинкарнировавшего, у которого есть огромный запас очков способностей, возможно просто купить способность. Вот только не представляю, кому придет в голову мысль купить такую способность-ловушку. И, наконец, магические мечи. Для реинкарнировавшего иметь такую способность странным не было бы. Значит, получается, что вероятность того, что Огр реинкарнированный, очень велика. Так что надо попытаться связаться с ним. Я, конечно, направила клонов, но, к сожалению, они его найти не смогли. А потом они наткнулись на имперских рыцарей, которые, похоже, отправились убивать Огра. А начальником у них был маг, который просился ко мне в ученичество. Когда я видела его раньше, он уже начинал стареть, а сейчас он явный старик. Старик почти загнал Огра в ловушку, но тот сумел сбежать. Когда он пробил его голову магией и появилось то самое знаменитое полное восстановление, что позволило ему сбежать. Повезло! Ты же почти помер! Если это, как я думаю, полное восстановление при поднятии уровня, который есть только у реинкарнированных, то Огр был на волосок от смерти. Получить уровень в момент смерти – это действительно суперудача. Хотелось бы мне хоть капельку его удачи. Вот только, наверное, поддавшись инстинкту самосохранения, находясь на пороге смерти, он активировал гнев и бежал. Это плохо. По моим прикидкам, Огр использует гнев слишком часто. Скоро он потеряет себя. Хотелось бы связаться с ним до этого момента, смогу я его найти. Я направила моих клонов на прочесывание. Пока я занималась поиском Огра, у меня тут назрела определенная проблема – вампирчик. Я тренировала ее, но ведь учитывая то, что я планирую сделать, иметь много способностей плохо. Я же не хочу, чтобы она умерла. Может ее убить, а потом возродить? Мне надо что-то придумать, найти метод, чтобы вампирчик могла выжить. И мало мне проблем, вампирчик сама по себе ходячая проблема. Почти одновременно с гневом система выдала и зависть кому-то, кто находится неподалеку. Поскольку клоны были этому свидетелями, то все ясно. Это вампирчик, мать её, получила зависть. Ты тупая? Идиотка? Хочешь сдохнуть? Люди, ну дайте мне передохнуть. Я же тебе говорила, что способности правителя получать не следует. И почему ты ее получила? Конечно, от меня это слышать странно, поскольку у меня их было несколько. Способности правителя – да, те самые суперчитерские способности, которые являются бомбой замедленного действия и сводят своего хозяина с ума. Мне просто повезло, поскольку у меня была нулификация еретической магии. Поэтому урон, наносимый способностями правителя душе, не зашел еще слишком далеко. Но у вампирчика нет такой защиты. Так что со временем она станет завистливым маньяком. На данный момент, как временную меру, запретим ей пользоваться этой способностью. Таким образом, вред будет сведен к минимуму. Надо бы ее спросить, зачем она вообще такую штуку получила. Так что надо прямо сейчас с ней и поговорить.